Этот разговор будет только между нами. Хан Сень оглянулся, но не заметил ни одного подозрительного человека. «Я один, и ты можешь выбрать, где мы сможем поговорить», — с улыбкой сказал Нин Юэ. «Мистер Хан, конкуренция и бизнес не должны переплетаться. Если ты уже убил существо, то я готов заплатить за плоть. Если ты готов продать его душу, то это будет еще лучше. Можешь назвать любую цену. Молодой мастер, ты правда считаешь, что я могу убить такое существо сам?» — облизнув губы, спросил Хан Сень. «Раньше я не верил, но после одного единственного случая я больше так не думаю. Ты очень необычный человек», — искренне сказал Нин Юэ. «Молодой мастер, ты льстишь мне, но я на самом деле не такой сильный, как ты думаешь», — немного подумав, Хан Сень продолжил. «Ты же прекрасно видел, когда я вернулся и что у меня было. Что еще я могу сказать?» «Конечно», — Нин Юэ понял, что хотел сказать Хан Сень. «Существо было огромным и должно было быть много мяса. Хан Сень вернулся в тот же день. Если бы он убил существо, то просто не смог бы так быстро все съесть. Однако Хан Сень ничего не принес в убежище. Но существо исчезло», — смотря в глаза Хан Сенью, сказал Нин Юэ. «После того, как я спустился в долину, то тоже его не нашел. Если ты спросишь, куда оно отправилось, то я тоже не смогу ответить». Хан Сень не боялся, что Нин Юэ может не поверить ему. Никто не знал о том, что тела суперсуществ исчезают сразу же после убийства. Что бы ни думал Нин Юэ, но он просто не мог знать, что плоти не было с самого начала. Какое-то время Нин Юэ пристально смотрел на Хан Сеня, но так ничего и не смог возразить. Усмехнувшись, он сказал: «Какие у тебя планы? Как ты смотришь на то, чтобы нам начать сотрудничать?» «Нет, спасибо. Если честно, то мне страшно», — сказал Хан Сень и, махнув рукой, пошел к воротам убежища Веры. «Я возвращаюсь в замок стальных доспехов. Насчет сотрудничества забудь. Я очень стар для таких острых ощущений». Глава 390. План по максимизации священных очков Гена. Нин Юэ не стал останавливать Хан Сеня, однако отправил за ним слежку. Хан Сень чувствовал, что за ним следят, но не собирался избавляться от хвоста. Он спокойно возвращался в замок стальных доспехов. Получив отчет, Нин Юэ нахмурился. Неужели он правда не убил суперсущество? От суперсущества должно было быть примерно 400 фунтов мяса. Хан Сень просто не мог все его съесть за такой короткий период времени. Но если он его спрятал, тогда он не должен был сразу идти в замок стальных доспехов, так как мясо испортилось бы. То если Хан Сень все же его спрятал, то после его возвращения из замка стальных доспехов оно точно уже будет несъедобным. Но если он его не убивал, тогда куда оно делось? Нин Юэ чувствовал, что здесь было что-то не так, но вот что именно, не мог понять. Хан Сень возвращался в замок стальных доспехов и задумался над тем, где он сможет найти существ со священной кровью, чтобы собраться максимальное количество и помочь золотому горному червю преобразоваться. «Возможно, мне стоит отправиться в пустыню дьявола», — Хан Сень подумал о короле лис и короле существ с черными перьями. Теперь он думал, что они станут отличной закуской для золотого горного червя. Хан Сень всегда хотел убить короля лис, но у него не было подходящей возможности. Некоторое время назад он просто не мог его убить. А когда у него уже было достаточно силы, он не нашел этих существ. Существо со священной кровью, король существ с черными перьями, могло принести душу, которая дала бы отличные крылья. Хан Сенью было даже стыдно, что он не убил его в прошлый раз. Если бы Хан Сенью удалось получить душу и приобрести новые священные крылья, то он с радостью продал бы фиолетовые крылья дракона, так как их видело уже очень много людей. Приняв такое решение, Хан Сень не пошел в замок стальных доспехов, а сразу же отправился в пустыню дьявола. «Лисицы, существа с черными перьями, где вы?» Хан Сень ехал на спине золотого горного червя и вошел в пустыню дьявола. Несмотря на то, что золотой горный червь еще не преобразовался, но он был довольно большим и мог лучше передвигаться по песку, по сравнению с мюсом. Снова оказавшись в этой пустыне, Хан Сень не мог описать свои чувства. Раньше его преследовал король лис, и он был в отчаянии, однако теперь он смог бы убить его одним ударом, каким бы он ни был хитрым. Вскоре, после того, как Хан Сень вошел в пустыню дьявола, он увидел множество трупов существ. Похоже, что здесь недавно были люди. Как только Хан Сень подумал о том, что ему, возможно, нужно выбрать другой путь, послышались крики людей и существ. Так как это звуки были довольно близко, Хан Сень приказал горному червю двигаться в том направлении. Хан Сень увидел группу людей, которые занимались охотой. Их лидерами были Юань и Цин. Золотой горный червь был очень привлекательным, поэтому Юань и Цин еще издалека увидели его. Они знали, что это был питомец Хан Сеня, поэтому с облегчением вздохнули. Так как они сражались с горными змеями, то не смогли поздороваться с Хан Сенем. Группа действовала очень организованно, напоминая солдат. Им легко удавалось убивать горных змей, поэтому Хан Сень не стал вмешиваться. Он какое-то время просто наблюдал за ними. Наблюдая за тем, как Цин и Юань убивают существ, Хан Сень осознал, что прошло уже очень много времени. Когда-то эти два парня были новичками, и он защищал и обучал их. Однако теперь они были лидерами и уже вполне могли сами себя защитить. Это вызвало смешанные эмоции у Хан Сеня. Неужели я стал старым? Хан Сень коснулся до своего подбородка, который был гладким, и вспомнил, что ему было 20 лет. Но из-за того, что он практиковал нефритовую кожу, его кожа была такой же нежной, как у девочки-подростка. Даже несмотря на то, что его кожа подвергалась воздействию ветра и солнца, она все равно оставалась мягкой и нежной. Если бы у него не было эрекции каждое утро, то он бы задумался, не станет ли он женщиной, если будут и дальше практиковать это сверхискусство гена. Хан Сень выглядел на 18 лет, он казался моложе, чем ему было на самом деле. К счастью, его черты лица выглядели мужественно, иначе его могли бы принять за женщину. «Брат, ты чего здесь?» Как раз тогда, когда Хан Сень погрузился в раздумья, Цин и Юань завершили убийство горных змей и подошли к Хан Сенью. «Я собирался убить несколько существо со священной кровью в пустыне дьявола, чтобы собрать максимальное количество священных очков. Однако я не ожидал, что вас здесь встречу», — с улыбкой сказал Хан Сень и слез со спины золотого горного червя. «О, ты собираешься пойти вглубь пустыни? Возьми нас с собой. Мы будем просто наблюдать за тобой, и можешь даже не думать, что мы посмеем украсть твоих существ», — сказал Юань и с нетерпением ждал ответа Хан Сеня. «Хорошо, мы можем вместе отправиться на охоту. Вы, если хотите, тоже можете убивать существ. Думаю, это должно быть весело», — с улыбкой ответил Хан Сень. Но на самом деле, Хан Сень думал: «Извините, Цин и Юань, но вы можете убивать только мутантных существ, а все существа со священной кровью – мои». Теперь у Хан Сень был лук и стрела от душ существа со священной кровью. У него было превосходные навыки по стрельбе их лука, поэтому существо не смогло бы сбежать от него. Также было невозможно, чтобы парни успели перехватить это существо. «Ха-ха, тогда мы будем делать все возможное. Только не злись, когда мы заберем у тебя существо», — сказал Юань. «Не переживайте. Тем более, что я не спешу собрать священные очки, могу подождать день или два. Кроме того, вам будет очень тяжело украсть у меня существо со священной кровью. Если вы сможете это сделать, то я буду радоваться, как сумасшедший», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Собрать максимальное количество священных очков — это не такое уж и грандиозное событие, и, кажется, ты еще этого не сделал», — сказал молодой человек с пухлыми губами. Ему было примерно 17 лет и, похоже, он был недоволен, что Хан Сень рассматривал их, как детей. «Действительно, в этом нет ничего грандиозного. Я вошел в святилище Бога на 2 года раньше, чем вы», — с улыбкой сказал Хан Сень и заметил, что Юань и Цин переглянулись. «То, что ты раньше нас вошел в святилище Бога, еще не значит, что ты сильнее нас. Ты говорил, что мы все можем охотиться на существ, тогда давай посмотрим, кто же первым убьет существо со священной кровью», — молодой человек продолжал настаивать. «Хорошо», — сказал Хан Сень, продолжая улыбаться. Глава 391. Убийство существа со священной кровью, которого вы еще не видели. Группа людей продолжила свое путешествие по пустыне дьявола. Ночью, когда они остановились, чтобы передохнуть, Юань тихо подошел к Хан Сенью и, увидев, что поблизости нет того молодого парня, тихо прошептал: «Брат, Хай Юнь очень высокомерен, потому что его дедушка, Хай Минвэй, не обращай на него внимания. Сенатор Хай Минвэй». Услышав это имя, Хан Сень удивился. Хайминвей был сенатором и полубогом, он был, скорее всего, самым лучшим борцом среди всех людей. Когда Хан Сень только вошел в святилище бога, Хайминвей убил первое полубожественное существо со священной кровью. До сих пор никто так и не смог повторить это. Хайминвей был признан лучшим борцом и, скорее всего, кандидатом в президенты Альянса. До Хан Сеня дошли слухи, что семья Хай была одним из кланов, которые унаследовали древние боевые искусства. Именно поэтому Хайминвей смог добиться таких результатов. Юань кивнул и сказал: «Хай Юнь единственный парень в последнем поколении, поэтому все очень тщательно следят за его образованием. Так как он случайным образом оказался в замке стальных доспехов, то моя семья и семья Цин попросили нас быть ответственными за него. Если с ним что-то случится, то мы будем отвечать за это. Брат, ты просто не обращай на него внимания». Хан Сень кивнул. В любом случае, он не относился к Хай Юню серьезно. Однако он спросил с любопытством: «Неужели семья действительно унаследовали древние боевые искусства?» Юань, скривив губы, ответил: «Большинство сенаторов имеют хоть какое-то отношение к древним боевым искусствам. При входе в святилище Бога, для них это было большим преимуществом. Других преимуществ у них просто нет. Те, кто пытается сражаться самостоятельно, обычные люди». Понятно, Хан Сень впервые услышал о таких вещах, поэтому его это заинтересовало, и он задал Юаню еще несколько вопросов. Юань тоже мало что об этом знал. Люди из его семьи совсем немного знали о сенате. Когда они снова начали передвигаться, Хай Юнь был очень активным и убивал практически всех существ, которых видел. У него был очень хороший уровень, также он превосходно владел многими приемами, некоторые из которых Хан Сень никогда раньше не видел. Вероятно, это были секретные навыки семьи Хай. Каждый раз, когда Хай Юнь убивал существо, он с вызовом смотрел на Хан Сеня. Однако Хан Сень оставался спокойным и вел себя так, будто ничего не видел. Самым значимым, что удалось убить Хай Юню, было несколько существ-мутантов, которые вовсе не интересовали Хан Сеня. У него не было никакого желания играть в детские игры. На третий день их путешествия по пустыне, на лице Хан Сеня появилось удивление, когда он пристально всматривался вперед. Он остановил маунта и призвал лук и стрелу от душ существ со священной кровью. «Брат, что случилось?» Увидев поведение Хан Сеня, все насторожились. Однако никто ничего не мог разглядеть впереди. «Существа с черными перьями. Их король тоже здесь», — сказал Хан Сень и указал вдаль. Хан Сень был очень доволен. Это было недалеко от того места, где он в прошлый раз сражался с существами с черными перьями. Ему очень повезло, что он их снова увидел. Он никогда не упустил бы такую возможность. Остальные члены группы пристально всматривались туда, куда указывал Хан Сень. Однако они видели только маленькие черные точки. «Интересно, ты говоришь правду или нет? Мы ведь очень далеко от тех существ. Но даже если бы мы все могли их разглядеть, зачем ты достал лук и стрелу? На таком расстоянии ты не сможешь повредить даже обычное существо, не говоря уже о существе со священной кровью», — сказал Хай Юнь и поджал губы. Хан Сень не ответил, но до упора натянул тетиву. Через мгновение Хан Сень выпустил стрелу от души костяной рыбы. Стрела метнулась по небу и довольно быстро исчезла с виду. Никто не мог сказать, где именно была стрела. Через мгновение издалека послышался пронзительный визг. Группа людей была очень рада. Юань взглянул на Хан Сеня и спросил: «Брат, ты попал?» Хан Сень взволнованно кивнул. Голос, который он услышал в своей голове, настолько сильно взволновал его, что он не мог придумать, что сказать. Хан Сень был удивлен, что получил душу существа. Похоже, удача снова была благосклонна к нему. «Брат, ты правда убил существо со священной кровью короля существ с черными перьями?» Цин не мог поверить в то, что только что произошло. Он широко раскрыл глаза, но так и не мог понять, на что похоже это существо. Хан Сень кивнул. А Хай Юнь быстро призвал маунта и приказал ему мчаться туда, где упала стрела. Он не верил, что Хан Сень мог убить короля еще до того, как остальные увидели этих существ. Цин и Юань беспокоились о Хай Юне, поэтому приказали всем быстро следовать за ним. Когда группа почти приблизилась к нужному месту, они заметили стаю птиц, которые кружились и создали воронку. В центре этой воронки был валун высотой в 100 футов. Король существ с черными крыльями был приколот к этому валуну стрелой, и она была точно такой же, как выпустил Хан Сень. Хай Юнь широко раскрыл глаза и был в недоумении. Все остальные тоже были в шоке. Каким же сильным был Хан Сень, если смог убить существо со священной кровью с расстояния больше мили? «Я считаю, что в первом святилище Бога тебе нет достойного противника», — с восхищением сказал Юань. Хай Юнь взглянул на Хан Сеня. Сейчас у него было множество эмоций. Изначально он почти не думал о Хан Сене, и только теперь понял, что разница между ним и Хан Сенем была просто невообразимо большая. До того, как он смог увидеть существо со священной кровью, Хан Сень уже смог его убить. Это было большим ударом для Хай Юня. В альянсе очень много мастеров, а это почти ничего, сказал Хан Сень и бросился к существам, чтобы забрать тело короля существ с черными перьями. Остальные тоже побежали за ним. Без своего короля существа создали настоящий хаос. Большинство из них просто улетели, а те, кто решил напасть на людей, были убиты. Хан Сень быстро подбежал к валуну и забрал свою стрелу от души костяной рыбы. Тело короля существ тут же рухнуло на землю, подняв облако пыли. Хан Сень не тронул тело, а просто призвал золотого горного червя. Он указал на труп, и его питомец тут же набросился на него. В последнее время золотой горный червь перестал много есть. Его больше не интересовало мясо существ, кроме священного мяса. Хан Сень думал, что настало время для его преобразования. Тело короля существ было очень большим. Хан Сеню пришлось бы потратить много времени, чтобы получить хотя бы одно священное очко, поэтому он решил весь труп скормить своему питомцу. Глава 392. Непробиваемая броня питомца. Золотой горный червь, который с недавнего времени почти утратил аппетит, быстро открыл свою огромную пасть и проглотил тело короля существ с черными перьями. Люди, увидев это, были в шоке. Все видели, что это действительно был труп существа со священной кровью. Однако каждый из групп посчитал, что Хан Сень оставит его себе. Никто не мог даже подумать, что парень все отдаст своему питомцу. Это казалось впечатляющим. После того, как золотой горный червь проглотил короля существ с черными перьями, на какое-то время он замер, а потом начал сильно извиваться. Он и правда должен сейчас преобразиться, подумал Хан Сень и отозвал своего питомца, чтобы тот спокойно завершил процесс преобразования. Я очень надеюсь, что он завершит свою трансформацию. Если червь станет суперсуществом, то я смогу надеть на него броню, и тогда он сможет убить любое суперсущество. Хан Сень молился всем известным ему богам и надеялся, что золотой горный червь также трансформируется, как это сделал Мюс. Сень, если у тебя уже собрано максимальное количество священных очков, то ты можешь мне продавать плоть существ. То, что ты кормишь своего питомца такой плотью, невероятное расточительство, сказал Юань. Слишком поздно. Возможно, в следующий раз, с улыбкой ответил Хан Сень. Он не считал, что кормление его питомца было пустой тратой. С супер-броней для питомца он станет невероятно сильным, чем очень поможет Хан Сенью. К тому же Хан Сень ждал, что золотой горный червь увеличит свой уровень, хотя это было маловероятно, но надежда все равно была. «Я кое-что хочу сделать, поэтому не могу дальше идти с вами. Нам нужно расстаться». Хан Сень собирался отправиться в подземную пещеру, чтобы поохотиться на призрачных бабочек. Он рассчитывал, что сможет получить несколько бумерангов от их душ. Бумеранги от призрачных бабочек со священной кровью были очень полезным оружием. Хотя у него был кинжал от проклятого волка, но он был очень коротким. Если Хан Сень использовал лук и стрелу от душ существ со священной кровью, то нужно было время, чтобы прицелиться. А использование бумеранга и ранения, которые он мог нанести, были для Хан Сеня намного выгодней. Так как он оказался довольно близко к этой пещере, то Хан Сень решил попробовать поохотиться. После того, как он попрощался с Юанем и Цином, Хан Сень спустился в подземную пещеру. Он снова увидел множество мерцающих призрачных бабочек. Хан Сень призвал Мюса, облачил его в супер-броню и приказал сражаться с призрачными бабочками. Мюс разбудил сотни бабочек, и они, превратившись в огненные шарики, начали атаковать Мюса. Голубые шарики ударялись о Мюса и тут же отскакивали. Казалось, что они ударяются о стеклянный щит. Голубые огненные шарики ударялись о Мюса, создавая настоящий фейерверк, однако питомцу было совершенно не больно. Услышав голос, который сообщал, что были убиты призрачные бабочки и получены их души, Хан Сень был рад. Супер-броня действительно была впечатляющей. Бум! Неожиданно Хан Сень услышал сообщение, от радости он был готов запрыгать. Взглянув на Мюса, он увидел, что тот двигается дальше, будто ничего и не случилось. Это супер-броня, просто замечательная. Хан Сень не заходил в подземную пещеру, так как призрачные бабочки со священной кровью, по-прежнему, могли навредить ему. Он не мог защититься, даже в священной броне. В этот раз Хан Сень хотел проверить, на что способна супер-броня для питомца, и он остался доволен результатом. Когда на Мюса напала призрачная бабочка со священной кровью, она не повредила даже броню, не то, что самого Мюса. Похоже, что эту броню нельзя было ничем пробить. Хан Сень не взял с собой людей из группы не из-за того, что не хотел, чтобы они узнали о подземной пещере, а из-за того, что не хотел, чтобы они увидели супер-броню на его питомце. Хан Сень наблюдал за своим питомцем, который, как кот, охотился на бабочек и наслаждался зрелищем. Ему не нужно было вообще ничего делать. Различные призрачные бабочки были уничтожены, а Хан Сень получал их души. Мюс прыгал в пещере, ловя множество призрачных бабочек. Хан Сень призвал свои недавно полученные крылья и следовал за ним. За спиной Хан Сеня появились темные крылья, отчего он стал похож на темного ангела. Скорость этих крыльев была такой же, как и у фиолетовых крыльев дракона. В прошлый раз Хан Сень не дошел до конца этой пещеры, поэтому сейчас ему хотелось посмотреть, что их ждет в конце. Наблюдать за призрачными бабочками стало скучно. Хан Сень снова услышал голос о том, что он получил еще одну душу существа со священной кровью. Еще одна душа существа со священной кровью. Хан Сень увидел ее душу и радостно взмахнул крыльями. Когда Хан Сень оказался в глубине пещеры, там было намного меньше призрачных бабочек. Проверив, Хан Сень увидел, что он получил примерно 200-300 душ призрачных бабочек. Несколько десятков были от существ-мутантов и две от существ со священной кровью. Какое великолепное место! Но мне интересно, через сколько здесь снова появятся призрачные бабочки, ведь сейчас все уже уничтожены. Хан Сень осмотрел пустую пещеру и посмотрел на Мюса, который, казалось, был недоволен, что ему больше ни с кем поиграть. Дальше в пещере было слишком темно, поэтому Хан Сень не мог разглядеть, что было в конце. Пещера была очень глубокой, на всем ее протяжении продолжала течь вода. Были некоторые боковые проходы, но основной все время был прямой. Немного подумав, Хан Сень решил пустить Мюса вперед для разведки. Основываясь на опыте Хан Сеня, в таких глубоких пещерах всегда находилось какое-нибудь сильное существо. Так как пещера была практически прямой, он не опасался, что может заблудиться, поэтому не спешил возвращаться. Спустя полдня Хан Сень вышел к большому пространству. Река превратилась в водопад. Хан Сень стоял сверху, но не могу увидеть, где заканчивается водопад. Внизу было тихо и темно. Хан Сень не мог сказать, насколько глубоко уходила пещера, так как он даже не слышал плеска воды. Хан Сень поднял глаза, и его зрачки быстро сузились. Подняв факел, он заметил, что напротив него кто-то сидит. «Кто здесь?» Хан Сень крикнул человеку, но ответа не было. Он был на расстоянии в 100 футов от человека, поэтому света факела не хватало, чтобы его рассмотреть. Хан Сень вообще заметил этого человека только из-за того, что тот светился. Глава 393. Странный мертвый парень. Изначально Хан Сень подумал, что светилась одежда человека. Возможно, в ней были какие-то люминесцентные материалы. Однако довольно скоро парень понял, что светилась не одежда, а сам человек. После того, как он тщательно его начал рассматривать, Хан Сенью показалось, что это был не живой человек. Хотя он казался живым, но потом юноша увидел, что его лицо и руки были высохшими. Живой человек не мог таким быть. В отличие от мертвого или от скелета, у этого парня не были повреждены ни кожа, ни мышцы, хотя жидкость полностью испарилась из его клеток. Так как его кожа светилась, то он даже не был похож на мумию. «Вы живы или мертвы? Если живы, скажите хоть что-нибудь». Хан Сень все еще не был уверен, жив этот человек или мертв. Хан Сеня очень заинтересовал этот парень, ему было интересно, из-за чего он умер таким странным способом. Посмотрев по сторонам и не заметив ничего странного, Хан Сень взмахнул крыльями и подлетел к парню. Когда он оказался недалеко от человека, Сень обратил внимание, что его одежда была необычной, она сильно отличалась от современной одежды. Материал и фасон одежды были похожи на древний. Такую одежду люди носили до того, как покинули землю. Однако Хан Сень решил, что такое предположение было просто смешным. Тогда, в прошлом, люди не могли выжить во Вселенной, не говоря уже о том, чтобы телепортироваться в святилище Бога. Возможно, этот парень просто любил странно одеваться, подумал Хан Сень. Когда он оказался в 20 футах от парня, Хан Сень не стал ближе подходить. Он со всех сторон рассматривал странного человека. Мертвец, который был похож на живого, только так Хан Сень мог описать его. Он был полностью похож на живого, за исключением того, что все его тело высохло. Однако он напоминал нефритовую статую, которая светилась. Неожиданно взгляд Хан Сеня остановился на чем-то, что было возле левой руки человека. Похоже, что это принадлежало ему. Мертвец сидел, скрестив руки и ноги, на каменном выступе длиной около 6 футов. Возле его левой руки лежал предмет, который был похож на свиток. Теперь Хан Сень убедился, что это был мертвый человек. Так как он не чувствовал никакой опасности поблизости, юноша приземлился на каменный выступ и взял свиток. С виду казалось, что свиток был шелковым, но после прикосновения стало похоже, что он сделан из кожи. Хан Сень еще раз взглянул на мертвого человека, а потом развернул свиток. На нем было много миниатюрных знаков, около 30 тысяч символов на свитке длиной в 3 фута. Большинство знаков были вышиты специальными нитками, а остальные написаны какой-то жидкостью. Манера изображения символов отличалась, Хан Сень решил, что это рисовали два разных человека. Хан Сень попытался прочитать знаки, но быстро понял, что его знаний недостаточно. Некоторые знаки были совершенно ему незнакомы, а в остальных он не был уверен, что они имеют такое же значение, какое он знал. Это древний язык с ранних дней существования человечества. Хан Сень задумался. В первые дни человечества универсальный язык Альянса был создан на основе определенной страны. Однако в него уже было внесено много изменений, поэтому сейчас большинство людей даже не знали тот древний язык. Однако иногда находили экспонаты, связанные с каллиграфией, в них использовались древние языки, и в этом свитке были подобные знаки. Очень странный мертвый парень. Хан Сень снова взглянул на мертвеца. Ему было около 30 или 40 лет. Хотя его тело высохло, но Хан Сень мог сказать, что при жизни этот парень был симпатичным. «Брат, так как вы уже умерли, вам больше не понадобятся ваши вещи. Думаю, вы будете не против помочь такому бедному парню, как я». Хан Сень протянул руку в мертвому парню. О смерти он знал не понаслышке, поэтому спокойно мог делать что-то подобное. Однако как только Хан Сень коснулся одежды мертвого, материал превратился в пыль и тут же весь рассеялся. Теперь, на теле мертвеца, ничего не было. Как одежда может быть настолько старой? Хан Сень на какое-то время замер, а потом снова взглянул на человека. Он был голым, но выглядел священным и серьезным. Хан Сень осмотрел тело, но ничего, кроме свитка, так и не нашел. Интересно, кто же он? Ведь он не мог быть древним человеком, правда? От своего же собственного предположения Хан Сень ощутил необъяснимое волнение. В древние времена технологии были сильно ограниченными. В те времена телепортация была просто невозможной. Кроме этого мертвого тела больше ничего не было. Затем Хан Сень призвал кинжал от проклятого волка и вырезал в камне большое отверстие. Он положил туда тело и засыпал камнями, а потом сказал: «Так как я уничтожил вашу одежду, то я сделал вам место, где вы можете упокоиться с миром. Относительно свитка, я думаю, вам он все равно уже не нужен. Я возьму его, чтобы изучить. Возможно, мне удастся узнать, кто вы, и тогда я передам вашей семье, чтобы они достойно вас похоронили». Потом Хан Сень оглянулся по сторонам. Иди было некуда, кроме как вглубь пещеры. Хан Сень заглянул в глубину и стал медленно спускаться. Пролетев несколько миль, он так и не увидел дна пещеры. Смотря в темноту, которая была похожа на темноту, скрывающую вход в ад, Хан Сеню стало страшно. Немного подумав, он почувствовал, что так рисковать нет никакой необходимости. Хан Сень полетел обратно и снова вышел в пустыню дьявола, на то место, откуда он заходил. Глава 394. Снова золотой лев. Хан Сень провел в пустыне дьявола еще два дня, но больше не встретил существ со священной кровью. Он пошел туда, где видел короля лис, но не смог его найти. К удивлению Хан Сеня, золотой горный червь завершил свою трансформацию. Суперзолотой горный червь. Питомец. Хан Сень был ошеломлен, когда увидел преобразованного золотого горного червя. После завершения трансформации, его тело стало намного меньше. Ранее он был размером с автобус, а теперь уменьшился до размера автомобиля. Однако его панцирь стал намного толще. Кроме того, у него отросли 4 пары острых когтей, которые напоминали смертельные серпы. Также у него появился хвост, как у скорпиона. На его спине были крылья, которыми он махал настолько быстро, что их почти не было видно. Хан Сень видел, что теперь он стал очень свирепым. Сейчас червь полностью отличался от того, как выглядел раньше. Эволюционировал. Суперпитомец. Хан Сень был настолько рад, что не мог подобрать нужные слова. Конечно, он надеялся на подобное, но вероятность того, что питомец так преобразится, была очень низкой. Но к большой радости Хан Сеня, все произошло так, как он мечтал. Ха-ха. Призвав своего золотого горного червя, Хан Сень не смог сдержать смех. Суперпитомец плюс суперброня, я даже не могу представить, что теперь может помешать мне собраться максимальное количество суперочков. Хан Сень был горд. Он не мог дождаться, когда же встретится с суперсуществом. Однако поиски суперсуществ все еще были проблемой. В отличие от звездной группы, у которой была хорошо организована разведка и имелось огромное количество людей, или в отличие от боевого зала, который имел связи во всех убежищах, Хан Сень был сам по себе. Единственное, что мог сделать юноша для того, чтобы найти суперсуществ, это просматривать новости в Скайнете и на платформе специальной команды. Имея суперзолотого горного червя, Хан Сеню больше не хотелось искать существ со священной кровью. Вместо этого, он сразу отправился в замок стальных доспехов, чтобы попытаться найти информацию о суперсуществе и побыстрее собрать максимальное количество суперочков гена. Однако еще до того, как Хан Сень вошел в замок стальных доспехов, он почувствовал, что что-то было не так. Многие люди, с ужасом на лицах, убегали из замка стальных доспехов. Некоторые были даже ранены. Если бы он увидел всего несколько человек, то Хан Сень не обратил бы на них внимания. Однако он встречал все больше и больше людей, которые покидали убежище. Такая ситуация была ненормальной. «Брат, что происходит?» — спросил Хан Сень у одного из встретившегося человека. «Существо. В убежище зашло существо», — испуганно ответил человек. Хан Сень остановился. Существа часто заходили в убежище, но это происходило только во втором или третьем святилище Бога. Однако в первом святилище Бога существа никогда даже не приближались к убежищам. Хан Сень ни разу не слышал, чтобы какое-то существо напало на людей в их убежище. Он считал, что такое никогда не происходило. «Сколько в убежище существ?» — быстро спросил Хан Сень. «Одно», — ответил парень. «Одно. Что же это за существо?» «Возможно, это может быть суперсущество». Хан Сень нахмурил брови. Замок стальных доспехов не считался слабым убежищем. В нем было очень много сильных людей. Если всего одно существо настолько сильно напугало людей, что они начали убегать, то это означало, что оно было очень сильным. «Лев. Огромный золотой лев», — заикаясь, сказал парень. От этих слов у Хан Сеня быстрее застучало сердце. Возможно, это был тот золотой львенок. Хан Сень быстро направился в замок стальных доспехов. Чем ближе он приближался, тем видел больше напуганных бегущих людей. Многие были ранены и кричали. Также Хан Сень увидел, что люди выносят мертвые тела из убежища. Похоже, было очень много жертв, из-за того, что никто не ожидал, что существо может зайти в убежище. В убежище было много и слабых людей. Хан Сень подумал о том, что если там действительно было суперсущество, то такие люди не смогли бы даже убежать от него. Стиснув зубы, Хан Сень вошел в замок стальных доспехов. Издалека он увидел огромного золотого льва, который бушевал среди зданий убежища. Несмотря на то, что многие сильные люди атаковали его, никто не мог остановить его. Золотой лев, как сумасшедший, продолжал убивать людей. «Золотой лев, ты должен быть тем маленьким золотым львом». Смотря на высокого золотого льва, который был ростом с двухэтажное здание, Хан Сень был одновременно удивлен и рад. Он радовался тому, что снова встретился со львенком, которого теперь он мог убить. Это существо было настоящей находкой. Однако Хан Сень был удивлен тем, как сильно вырос львенок. Одним движением лапы он легко мог разнести комнату. Каждая комната принадлежала отдельным людям, и в ней был телепорт. Поэтому те, кто телепортировались в первое святилище бога, оказывались в своей комнате. Однако в следующих святилищах люди были полностью самостоятельными. Они должны были сами строить и охранять свое жилье. Иногда на их убежище нападали существа. Наблюдая за золотым львом, который рушил целые здания, сердце Хан Сеня замерло, потому что он скоро должен был добраться и до его комнаты. Сейчас Хан Сень не мог думать ни о ком другом, кроме, как о стреляющем вороне, которого он растил в своей комнате. Ни при каких обстоятельствах его не должны были увидеть люди. Золотой лев продолжал ударять по зданиям, в которых еще находились люди, он напоминал злобного дракона. Золотой лев приближался к его комнате. Больше не колеблясь, Хан Сень призвал супер-золотого горного червя и облачил его в супер-броню, а сам превратился к королеву фей и призвал кинжал от проклятого волка. Взобравшись на спину своего питомца, Хан Сень устремился к золотому льву. Его питомец со своими крыльями и когтями напоминал инопланетянина, который устремился к золотому льву. Хан Сень стоял на спине золотого горного червя, его светлые волосы развивались на ветру, а рубиновая корона сверкала в солнечных лучах. Держа в руке кинжал от проклятого волка, Хан Сень пристально рассматривал золотого льва. Глава 395. Сольное выступление. Разрушенные здания и изуродованные тела были повсюду. Люди плакали и кричали. Те, у кого было достаточно сил сражаться, независимо от того, к какой банде они принадлежали в замке стальных доспехов, принимали участие в этом сражении. Никто не хотел, чтобы их убежище превратилось в руины. Если люди лишатся своих комнат, которые были для них безопасными местами, то им будет очень трудно выживать в святилище Бога. Особенно это касалось больших банд или торговцев. Если их склады будут разрушены, то они понесут огромные потери. В комнатах хранилось много ценных предметов. Если их разрушит золотой лев, то за мгновение многие люди станут бедняками. Множество стрел единым потоком летело в золотого льва, однако ни одна из них не могла повредить чудовище. Золотому льву казалось, что это просто дождь. Даже мизинец, который стал первоклассным бойцом, не мог повредить золотого льва своим оружием от души существа со священной кровью. Сотни клинков обрушивались на золотого льва, однако он просто встряхивал шерстью, и все падало. Золотой лев походил на монстра из ада, который все крушил на своем пути. Тот, кто оказывался под его лапой, превращался в грязную лужу. Крови было настолько много, что она текла рекой. Это было похоже на настоящий апокалипсис в замке стальных доспехов. От криков и рева начинали бегать мурашки, несмотря на то, что был полдень. «Отходим, отходим», — приказал всем мизинец. И он это делал не из-за того, что не хотел дать остальным людям больше времени, чтобы сбежать, а из-за того, что просто не мог продолжать сражение. За очень короткое время банда Кулака уже потеряла несколько своих основных членов. Ситуация у банды Стальных Доспехов и учеников была не лучше, чем у банды Кулака. Банда Стальных Доспехов понесла самые большие потери. Многие члены банды Стальных Доспехов были студентами военных академий. Их образование придавало им мужество, чтобы принести себя в жертву. Однако какими бы смелыми они ни были, перед Золотым Львом это было бесполезно. Множество крови вызывало в сердцах людей дрожь, а многочисленные смерти приводили к отчаянию.